Гелен пожал плечами. «Вы сверхнемец, а потому все явления жизни стараетесь привести к единой формуле порядка. А он невозможен, ибо когда логика отделена от эмоций, начинается хаос». «Не вижу связи», — ответил Мюллер, усаживаясь в кресло напротив Гелена. «Это комплимент. Если бы вы умели сразу видеть мои связи, не сидеть бы мне здесь, а в лучшем случае мерзнуть в блиндажах на Восточном фронте». «Напрасно вы считаете меня своим главным врагом», — ответил Мюллер. «У вас есть враги куда могущественнее меня, и вам это известно. Но ваше знание России — самый ваш надежный гарант, а отнюдь не только связи. Валять, растолкуйте наивному крестьянину вашу логическую хитрость». «Извольте», — улыбнулся в свою очередь Гелен. «Эмоции человека — это врожденное, логика — благоприобретаемая. Когда две эти ипостаси соединены воедино, начинается работа, обреченная на удачу. А мы последние годы живем, словно бы разрубленные надвое. Эмоции говорят нам одно, а логика, то есть обязанность подчиняться указаниям и выполнять приказы, уводит совсем в другую сторону. Согласны?» «Безусловно». «Вот видите, вы как сверхнемец безуспешно норовите совместить несовместимое и впадаете в алогизм, который чреват горем. Во-первых, я баварец, а не немец. Во-вторых, я далеко не всегда развожу нашу нынешнюю нелогичную логику эмоциями. Поэтому, видимо, и жив пока что. Но я до сих пор не понял, отчего вы завернули про сверхнемца». «Потому что вы норовите навязать себя, свою манеру мышления, собеседнику. Не спорьте, я тоже не чистый немец. Примесь пруссака и голландца не может не давать себя знать. Вы мыслите рельсом. Раз группенфюрер или генерал, значит, в глазах врагов ты полнейший злодей. А лейтенант всего лишь полусукин сын, так?» «Так». «Вам, конечно же, горше, чем мне. Вас ненавидят и на Востоке, и на Западе. Что же касается меня, то яростная ненависть Кремля в определенной мере компенсируется алчным интересом к моему делу финансовых еврейчиков на Западе, особенно в Америке». «Ну вот теперь я все понял», — вздохнул Мюллер. «Это вы к тому, что вам, генералу, еще можно как-то продаться, а такую старую потаскуху, как меня, папу Мюллера, пусть даже я переделаюсь в лейтенанта, поставят к стенке и русские, и американцы». «Нет, вы никакой не баварец, вы немец, стопроцентный немец, и ваши предки наверняка родились в Бранденбурге или Ганновере. Мне жаль вас. Мы с вами, именно мы, группенфюрер, представляем собой не что-нибудь, но память Рейха. Моя память обращена против Кремля. Ваша как против Кремля, так и против Даунинг-стрит, Белого дома и Елисейского дворца. Нас грешно стрелять». «Нет», — Мюллер покачал головой. «Нет, генерал, вы спутали меня с Шелленбергом. Но мыслили вы именно в том направлении, которое и привело меня к вам. Гудериан отказался передать нам копию вашей Красной Библии. Почему?» «Гудериан лишь подписал отказ, группенфюрер. Отказал я». «Он знал, что делал, отказывая гестапо в просьбе прислать экземпляр Красной Библии. В этой книге были напечатаны досье на советских политических деятелей, генералов, конструкторов, министров. Это досье Гелен собирал, используя данные агентуры, внедренные в России, перехваты телефонных переговоров и опросы пленных. Он провел 2 месяца с Власовым, беседуя с ним и его ближайшим окружением, перепроверяя то, что было уже заложено в Библию, и добавляя новое, что принес с собой изменник. Красная Библия была одним из шансов Гелена. Никто в мире не владел такого рода информацией, как он и его штаб. Ни одна разведка, включая Шелленберга, сосредоточившегося в основном на политических, то есть сиюминутных интригах, не знала того, что знал Гелен. Бригадефюрер забыл или, возможно, не понял, что настоящая разведка закладывает мины замедленного действия впрок.